После этого я имел мужество пройти в спальню и с равнодушным видом лечь на тахту. В сумерки брат осторожно заглянул ко мне, я притворился, что сплю. Терявшийся во всяких несчастьях и, подобно нашему отцу, не выносивший их, он поспешил поверить, что я действительно сплю, и воспользовался необходимостью опять быть в этот вечер на заседании в управе, тихо оделся и ушел. Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь. Не нынче, так завтра. Когда в комнате посветлело от лунной млечности за окном в саду, я вышел в столовую, зажег там лампу, выпил у буфета один чайный стакан водки, другой. Выйдя из дому, я пошел по улицам. Они были страшны. Немо, тепло, сыро. Всюду вокруг, в голых садах и среди тополей бульвара, густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом. Но вернуться домой, зажечь в спальне свечу и увидать при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платья и тот пестрый халатик, под которым я, бывало, обнимал ее перед сном, целуя ее поднятое, отдающееся лицо. Чувство ее теплое дыхание было еще страшнее. Спастись от этого ужаса иступленными слезами можно было только с ней, перед ней, а ее-то и не было. Потом была другая ночь, тот же скудный свет свечи в неподвижном молчании спальни. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени. Я лежу и смотрю в передний угол. В его треугольнике висит старая икона, на которую она молилась перед сном. Старая, точно литая доска, с лицевой стороны крашенная киноварью. И на этом лаково-красном поле образ Богоматери в золотом одеянии, строгой и скорбной. Большие черные запредельные глаза в темном ободке. Страшный ободок и страшное кощунственное соединение в мыслях. Богоматерь и она, этот образ и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства. Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы. Никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминания за воспоминанием, день за днем, ночь за ночью. И мне все почему-то думалось. Вот так когда-то где-то какие-то славянские мужики волоком переволакивали с ухаба на ухаб по лесным дорогам свои обремененные тяжкой кладью ладьи.